Глава третья. Золотой корабль. Буря, бушевавшая последние два дня, ушла на запад. Небо было голубым и ясным, а море спокойным, когда Спирос переправлял своих пассажиров на большой корабль. Доставив утром команду на Ксантос, Спирос устал. Ему нравилось говорить, что в свои 80 он оставался все таким же сильным, хотя это была ложь. Его руки и плечи ломило от боли, а сердце бешено билось, когда он налегал на весла. «Мужчина не стареет, пока может работать!» Эта мысль помогала Спиросу вести активную жизнь, поэтому, просыпаясь поутру, он улыбался. Он отправлялся за водой к колодцу и, глядя на свое отражение, говорил: «Рад тебя видеть, Спирос!» Лодочник посмотрел на тихо сидящего на корме молодого мужчину. Длинные темные волосы незнакомца были убраны с лица и перевязаны кожаной лентой. Из одежды только зома, кожаная юбка, доспех и сандалии. Его тело было худым и мускулистым, а глаза — цвета яркого летнего неба. Спирос не видел его прежде и решил, что он чужестранец. Возможно, хитрый островитянин, житель Крита. «Ты новый гребец?» — спросил его Спирос. Пассажир улыбнулся и ничего не ответил. «Всю неделю перевожу на корабль таких людей, как ты. Местные не согласились бы плыть на корабле смерти. Так мы называем Ксантос», — добавил он. «На нем отважились плыть только глупцы и чужеземцы. Не обижайся». «Но этот корабль прекрасен», — воскликнул незнакомец с восхищением. «И его создатель утверждает, что он надежен». У пассажира оказался глубокий голос, а акцент подтверждал догадку Спироса. «Да, согласен. Выглядит он неплохо», — заметил Спирос. «Очень красив», — затем захихикал. «Но я не верю словам безумца из Милета. Знаешь, мой племянник работал на корабле вместе с ним. Он рассказал мне, что Халкей разговаривает сам с собой. Иногда он даже бьет себя по голове». «Я тоже это видел», — подтвердил незнакомец. Спирос замолчал. В нем закипело раздражение. Этот парень, очевидно, не понимал, что морские боги ненавидят большие корабли. 20 лет назад он наблюдал за тем, как такой же большой корабль покинул эту бухту. Два раза судно вернулось без происшествий, а на третий исчезло во время шторма. Выжил только один человек. Он оказался на восточном побережье. Моряки рассказывали друг другу его историю несколько лет. Затрещал киль, и корабль развалился за несколько секунд. Спирос собирался рассказать это незнакомому гребцу, но передумал. Что это изменит? Ему нужны эти 20 медных монет, и он не собирается поворачивать назад. Спирос налегал на весла, острая боль в пояснице становилась все сильнее. С рассвета он уже 20-й раз плывет до Ксантоса. Корабль окружили маленькие лодки, нагруженные различными товарами. Люди кричали и спорили за право занять более удобное место. Лодки сталкивались друг с другом. Отовсюду слышались угрозы и проклятия. На спущенных вниз канатах медленно поднимали груз на борт. Отношения между моряками на палубе и торговцами, желающими разгрузить свои лодки, накалялись. Все это напоминало хаос. «Итак, все утро», — сказал Спирос, откинувшись назад. «Не думаю, что они смогут отплыть сегодня. Одна из проблем кораблей такого размера — это поднять груз на верхнюю палубу. Думаю, безумец не предусмотрел этого». «В этом нужно винить владельца судна», — возразил пассажир. «Это он хотел построить самый большой корабль. На первом месте для него были подвижность судна и надежность конструкции. Он даже не подумал о том, что еще нужно загружать и выгружать товары». Спирос отложил весла. «Слушай, парень, ты, наверное, не знаешь, с кем поплывешь. Лучше ничего не говорить о счастливчике. Геликаон молод, но он убийца. Он отрезал Электриону голову и вырвал глаза. Говорят, он их съел, но я никого не хочу обижать, понимаешь? Съел его глаза? Я не слышал эту историю». «О, много о нем ходит слухов», — Спирос посмотрел на суетящихся вокруг корабля людей. «Сейчас бессмысленно пытаться добраться до кормы. Нам нужно немного подождать, пока какая-нибудь из этих лодок не отплывет». На левой палубе показался лысый великан с засаленной бородой, заплетенной в две косички. Он громким голосом приказал некоторым лодкам подождать, а другим подплыть ближе, чтобы выгрузить их товары. «Видишь лысого человека?» «Это Зидантос», — сказал Спирос. «Ему дали прозвище Вол. Другой мой племянник как-то ходил с ним в плавание. Вол Хет. Но неплохой человек. Мой племянник сломал руку на Итаке несколько лет назад и не мог работать все плавание, но все же получил свои 20 монет. Зидантос позаботился об этом». Старик посмотрел на юг. «Ветер начинает меняться. Скоро подует южный. Это необычно для этого времени года. Вам это будет на руку, если вы отплываете сегодня». «Мы отправимся в путь сегодня», — уверил его незнакомец. «Может, ты и прав, парень. Счастливчику во всем сопутствует удача. Ты знаешь, что ни один из его кораблей еще не пошел ко дну? Разве его не боятся пираты? А ты б хотел повстречаться с человеком, который может съесть твои глаза?» Нагнувшись, он достал из-под сиденья кожаный бурдюк с водой. Спирос сделал глоток, затем предложил бурдюк незнакомцу, который с благодарностью его принял. На палубе корабля сверкнуло что-то металлическое, и показались двое воинов в доспехах и шлемах, украшенных белыми конскими хвостами. «Я предложил переправить их», — прошептал Спирос, — «но им не понравилась моя лодка. Наверное, слишком маленькая по их понятиям. Да поразит болезнь всех микенцев. Слышал, о чем они говорили? Этим воинам не очень-то по душе счастливчик. О чем они говорили?» «Ну, больше говорил тот, что постарше. Он сказал, что его вырвет, если ему придется плыть на одном корабле с Геликаоном. Думаю, его не в чем винить. Этот Электрион, который лишился глаз, тоже был из микен. Геликаон убил много микенцев. Как ты говоришь, не стоит никого обижать? Мне интересно, зачем ему это вообще надо? Что, убивать микенцев? Нет, плавать по Зеленому морю. Микенцы говорили, что у него есть дворец в Трое, поместье в Дардании и где-то еще на севере. Не помню где. В любом случае, он и так богат и обладает достаточной властью, так зачем ему рисковать своей жизнью в море, сражаться с пиратами и тому подобное? Юноша пожал плечами. «Все не так, как кажется. Кто знает, может, у него есть мечта? Я слышал, он хочет однажды переплыть Зеленое море». «Об этом я и говорю», — вздохнул Спирос. «По ту сторону Зеленого моря заканчивается наш мир. Вода там падает прямо в темную пропасть. Какой глупец захочет плыть в черную бездну?» «Это хороший вопрос, лодочник. Возможно, ему этого мало. Он ищет то, чего не может найти в Зеленом море». «Вот ты о чем! В море нет ничего такого, чего нельзя найти в собственной деревне. Это беда всех королей и царевичей. Они не понимают, в чем заключается истинное сокровище. Богачи считают, что это золото, медь и олово, табуны лошадей и замки. Они копят деньги, строят новые хранилища для своих сокровищ и тщательно охраняют их, а затем умирают. Что в этом хорошего?» «А ты знаешь, в чем заключается истинное сокровище?» — спросил юноша. «Конечно, как и большинство простых людей. Последние несколько дней я провел на холмах. Там чуть не умерла молодая женщина. Она никак не могла родить, ребенок застрял. Я оказался там вовремя. Бедная девочка. У нее были слабые схватки. Сейчас с женщиной все хорошо, малыш родился здоровым и сильным. Я наблюдал за тем, как она держит свое дитя и смотрит на него. Женщина была так слаба, что могла умереть в любой момент. Но по ее глазам было видно, она понимает, кого держит на руках. Это гораздо ценнее золота. Отец был счастливее любого короля, имеющего подвал, полный золота». «Ребенку повезло, что у него такие любящие родители. Не всем так везет. Мало у кого нет шрамов на сердце. Их не видно, но эти раны никогда не заживают. Как твое имя, лодочник?» «Спирос». «Ты работаешь лодочником и повитухой одновременно, Спирос? У тебя весьма необычные способности». Старик засмеялся. «Я помог появиться на свет нескольким младенцам за свои 80 лет. наловчился, чтобы дети рождались здоровыми. Это началось больше 50 лет назад. У молодой жены пастуха были тяжелые роды, и ребенок родился мертвым. Я был там и взял малютку, хотел унести его. Когда я поднял его, он внезапно срыгнул кровью и начал кричать. Так и началась моя история с детьми. Моя жена, милая девочка, родила 6, так что я много чего знаю о сложных родах. Потом меня стали приглашать в другие дома. Ты знаешь, как это бывает? Слухи быстро распространяются. Если женщине, жившей в радиусе 50 миль, приходит время рожать, то посылают за старым Спиросом. Это странно. Чем старше я становлюсь, тем больше получаю удовольствия, помогая рождению новой жизни. «Ты хороший человек», — сказал незнакомец, — «и я рад, что встретил тебя. Теперь берись за весла и поплыли. Мне нужно попасть на борт». Старик опустил весла и поплыл между двумя длинными лодками. Двое моряков увидели их и опустили канат. Затем незнакомец встал, вытащил из мешка монету и протянул ее Спиросу. Монета засверкала у него на ладони. «Стой!» — закричал Спирос. «Она же золотая!» «Мне понравились твои истории», — улыбнулся незнакомец, — «поэтому я не буду есть твои глаза». На палубе раздался страшный грохот, отовсюду слышались сердитые крики. Когда Геликаон перелез через поручни, он увидел, как двое моряков уронили амфору, и она разбилась. Густое неразбавленное вино окрасило обшивку красным, воздух наполнился терпким пьяным ароматом. Великан Зидантос сцепился с виновными, а остальные моряки криками подбадривали противников. Шум стих, как только они увидели Геликаона. Команда молча вернулась к своей работе. Геликаон подошел к Зидантосу. «Мы теряем время, вол», — сказал он. «Груз еще на берегу». Время медленно тянулось. Геликаон остался стоять на палубе и наблюдал за работой людей. Напряжение нарастало. Команда боялась отправляться в плавание на корабле смерти. Присутствие Геликаона успокаивало их, и моряки немного расслабились, работа пошла более слаженно. Он знал, о чем они думают. Счастливчик, благословенный богами, поплывет на этом судне, с ними ничего не случится. Морякам была жизненно необходима эта вера, но Геликаон прекрасно понимал, что если он сам в это поверит, им будет грозить настоящая опасность. Люди говорили о его удаче, и действительно, еще ни один из его кораблей не потерпел кораблекрушения. Да, им сопутствовала удача, секрет которой заключался в том, что в конце каждого торгового сезона эти корабли вытаскивали на берег, где их осматривали и чинили плотники, выполняли необходимые ремонт. Отбор членов команды проходил очень тщательно, а капитанов нанимали только опытных. Его 50 кораблей никогда не отправлялись в плавание с грузом более допустимого. Геликаон не подвергал людей риску ради прибыли. В 60 милях от побережья разыгралась буря, поэтому плавание будет хорошей проверкой для его нового корабля. Члены команды привыкнут и к судну, и друг к другу, но относительно местных моряков лодочник был прав. Нелегко было найти опытных людей, которые согласились бы плыть на Ксантосе. И у него до сих пор не хватает 20 человек. Они давно могли бы набрать нужных людей, но Зидантос был суровым судьей. «Лучше пусть не хватает людей, чем нанимать всякую шваль», — рассуждал он. «Видел одного, египтянина. Уже нанялся на Мерион. Если увижу его втрое, попробую снова уговорить». «Египтяне не привыкли работать на корабле, вол», — заметил Геликаон. «Этот бы смог», — возразил Зидантос. «Сильный, сердце как у льва, никогда не сдается». Подул легкий ветерок. Геликаон подошел к поручням и увидел множество маленьких лодочек, которые возвращались обратно на берег. Погрузили последний товар. По левому борту он заметил самого молодого члена их команды, мальчика Ксандера. Он тихо сидел и ждал приказаний. «Еще одно несчастное дитя», — подумал Геликаон. На рассвете, когда он уже собирался уходить, к нему подошла Федра. «Ты должен это видеть», — — сказала она и отвела Геликаона в спальню рядом с той, где лежала больная женщина. Девочки Фии отвели свою комнату, но ночью она пробралась назад к матери. Они быстро уснули, рука Фии лежала на груди женщины, девочка словно хотела ее защитить. «Спасибо, что приютила их», — поблагодарил он, когда Федра тихо закрыла дверь. «Ты дал мне все это, Геликаон. Зачем ты благодаришь меня? Я должен идти. Ты понимаешь, что я обещал девочке? Они останутся здесь, сколько пожелают». «Конечно. Фии повезло, что она встретила тебя. Лекарь сказал, что ее мама, скорее всего, умерла бы к утру. Если тебе что-нибудь понадобится, я велел Периклу помочь». «Ты очень заботлив. Ты дороже мне всех моих любовников». Геликаон засмеялся и обнял ее, затем подхватил и закружил. «Твоя дружба бесценна!» — улыбнулся он. «Чего не скажешь о моем теле?» — возразила женщина. «Иначе я жила бы в лачуге, как мать Фии». Вспомнив это, он улыбнулся и осмотрел корабль. По левому борту стояли двое микенцев. На обоих воинах были доспехи, а на поясе висели мечи. Старший мужчина с острой бородкой, Аргуриус, смотрел на него с откровенной враждебностью. «Ты хочешь меня убить?» — подумал Геликаон. «Отомстить за смерть Электриона? Но ты сразишься со мной открыто, Аргуриус. Не воткнешь в спину кинжал и не подсыплешь яда в кубок». Юноша рядом с Аргуриусом что-то сказал, и тот повернулся к нему. Геликаон продолжал за ними наблюдать. Аргуриус был не очень крепкого телосложения, но руки у него были мускулистые и покрытые множеством шрамов. В каждой гавани Зеленого моря слагались истории о героях, их рассказывали моряки, которые любили легенды о поражениях и храбрецах. Об Аргуриусе ходило много слухов. Поговаривали, что он участвовал во всех битвах на Западном побережье, начиная от Спарты и заканчивая Фессалией. Был даже на границе с Фракией. Во всех этих историях воспевалась его храбрость, и ни слова не было сказано о жестокости, пытках и убийствах. Мысли Геликаона вернулись к человеку, который преследовал его на Кипре. Он решил, что убийца угодил в ловушку в доме Федры. Зидантос и еще четверо ждали его за стеной, но ему удалось от них сбежать. Волл сказал, что убийца исчез, словно по волшебству. Геликаон не верил в волшебство. Убийца был очень опытен, как и тот, что убил отца. Его тоже никто не видел. Незнакомец вошел во дворец, пробрался в комнату царя и перерезал ему горло. По непонятной причине он отрезал у отца правое ухо, а затем исчез. Никто из стражников его не видел. Слуги тоже никого не заметили. Возможно, на него охотится такой же убийца. Геликаон заметил приближение Зидантоса и двух старших членов команды. Зидантос поднялся на корму. «Мы готовы, счастливчик?» — сказал он. Геликаон кивнул. Вол развернулся. «Приготовьте весла! Отплываем! Поднимайте якоря!» Люди быстро разошлись по местам. Моряки на корме и носу корабля потянули толстые канаты и вытащили огромные каменные якоря. Геликаон посмотрел на мальчика Ксандера. Теперь тот выглядел испуганным и смотрел на все широко открытыми глазами. Мальчик оглянулся и посмотрел на берег. «По моему знаку!» — крикнул Вол. Весла поднялись вверх, а потом опустились в воду, и огромный корабль спокойно поплыл по водам бухты. Для 12-летнего Ксандера путешествие на Ксантосе было самым большим приключением в жизни. С самого детства он мечтал плавать по Зеленому морю, он жил высоко в горах и ухаживал за козами, помогал матери и сестрам готовить краски для гончарных изделий, которые они продавали в поселке, при этом представляя, что плывет на корабле, а под ногами волнуется море. Мальчик подолгу стоял на берегу и смотрел на корабли, отплывающие на юг в Египет, на восток в Угарит и в Милет, или в легендарную Трою, башни которой были сделаны из золота. Ксандер вспомнил своего отца Акамаса и других моряков, отправившихся в плавание на Итаке. Мальчик стоял с дедом на берегу, когда корабль отчалил, и гребцы заняли свои места. Его отец был великим гребцом, сильным и неутомимым. Он, как любил повторять дед, был человеком, которого хорошо иметь рядом во время бури. Ксандер вспомнил свое прощение с отцом с мучительной ясностью. Отец махал рукой, его рыжие волосы пылали, словно огонь в лучах восходящего солнца. Он погиб несколько дней спустя во время битвы с жестоким микенским пиратом Электрионом. Ксандер знал, что отец умер, храбро защищая друзей и корабль. Счастливчик пришел к ним в дом на холме, сел рядом с Ксандером и рассказал ему, каким замечательным человеком был его отец. Геликаон принес подарки деду и матери и о чем-то поговорил с ними. Этим он оказал им великую честь, потому что счастливчик был сыном царя. Кроме того, он был полубогом. Дед смеялся над этими историями. «Все богачи заявляют, что их род ведет свое происхождение от бога», — говорил он. «Но они такие же люди, как ты и я, Ксандер. Геликаон лучше, чем остальные», — добавил старик. — Немногие из высокородных снизойдут до того, чтобы посетить семью, утратившую кормильца. Он отвернулся, и Ксандер увидел, что дед плачет. И мальчик тоже заплакал. Потом дед положил руки ему на плечи. — Не стыдись своих слез, мальчик. Твой отец заслужил эти слезы. Хороший был человек. Я всегда гордился им. Геликаон пообещал, что в следующем году возьмет тебя на свой корабль, и ты научишься плавать по морю. Ты будешь прекрасным, храбрым моряком, как твой отец, и прославишь нашу семью. Я буду гребцом, дедушка? Пока нет, парень. Ты слишком маленького роста, но ты вырастешь и станешь сильным. Ксандеру показалось, что год протянулся очень медленно, но, наконец, большой корабль был готов и начали собирать команду. Дедушка отправился с ним в гавань перед рассветом, по пути дав столько советов, что все они не смогли уместиться у мальчика в голове. «Слушайся Зидантоса!» — был один из его советов, который мальчик запомнил. «Хороший человек! Твой отец хорошо о нем отзывался!» «Не увиливай от поручений Вола, старайся!» «Я буду стараться, дедушка!» Старик посмотрел на огромный корабль с двумя рядами весел и высоченной мачтой, затем покачал головой. «Удачи, Ксандер! Будь храбрым! Ты поймешь, что удача чаще всего там, где и храбрость!» Ксандер прибыл на корабль, как только на востоке показалось солнце и окрасило Ксантос в золотистый цвет. Корабль был просто великолепен, и мальчик почувствовал, как его сердце наполняется радостью. Это прекрасное судно будет его кораблем. Он станет великим моряком, как и его отец. Дедушка будет гордиться, и мама тоже. Маленькая лодка подплыла к кораблю. Трое моряков еще выгружали на борт свои мешки с пожитками и потрепанные веревки. Ксандер хотел сделать то же самое, но к нему подошел крепко сложенный гребец. «Иди наверх, коротышка!» — сказал он, поставив Ксандера в проход между веслами. Мальчик прошел по нему и очутился на узком месте гребца. Внизу под палубами было темно и тесно, но когда глаза Ксандера привыкли к темноте, он увидел тесные сиденья гребцов и доски, о которые моряки опирались ногами и отталкивались во время работы. Мальчик положил свой мешок, сел на место и вытянул ноги. Дедушка был прав. Для гребца он был слишком маленького роста. «Но в следующем году, — подумал он, — я вырасту». Ксандер подошел к люку и поднялся на верхнюю палубу. Там уже стояли моряки и два воина в доспехах. Старший был бородатым мужчиной с суровым лицом и холодными, жестокими глазами. Ксандер видел таких людей раньше. Это были микенцы, пираты, которые тоже принадлежали к народу, убившему его отца. Их армии кочевали по западным землям, грабили города и деревни, забирая рабов и золото. Микенские пираты часто переплывали море, чтобы напасть на прибрежные поселения. Дедушка их ненавидел. «Это кровожадные люди, и однажды они обратятся в пыль», — повторял он. Грузовой люк был открыт, и Ксандер увидел моряков, которые носили в трюм товары. Глиняные амфоры с вином и специями, большие тюки с гончарными изделиями, обернутые в кожу или кору дерева. Здесь же лежало оружие, секиры и мечи, щиты и шлемы. На веревках поднимали другие товары. Ксандер подошел, чтобы посмотреть в отверстие люка. Там было глубоко. Один из моряков поднимался по ступенькам и почти налетел на него. «Осторожней, мальчик!» — сказал он, проходя мимо. Ксандер отошел от работающих людей. Он подошел к борту и посмотрел на берег, где все еще стоял его дед. Старик увидел его и помахал рукой. Ксандер замахал в ответ, чего-то испугавшись. Он собирался в путешествие, и грандиозность этого приключения его ошеломила. Внезапно мальчик почувствовал чью-то большую руку на своем плече. Ксандер вздрогнул и повернулся. Перед ним стоял огромный лысый человек с черной бородой. «Я Зидантос», — сказал он. «Ты сын Акамаса?» «Меня зовут Ксандер», — великан кивнул. «Твой отец с гордостью рассказывал о тебе. В этом плавании ты многому научишься. Ты еще слишком мал, чтобы работать гребцом, и слишком юн, чтобы сражаться. Поэтому ты будешь помогать другим, подносить воду гребцам и выполнять любые другие поручения. Когда у меня будет свободное время, я покажу тебе, как вязать узлы, брать рифы и так далее. И старайся не попадаться под ноги и смотреть, что делают другие. Так мы и учимся, Ксандер. Вскоре мы отправимся в путь. Понадобилось больше времени, чтобы погрузить товар, чем мы ожидали. К тому же будет встречный ветер, поэтому найди себе местечко и жди, пока все не будет готово. Затем приходи ко мне на корму». Зидантос зашагал прочь, и мальчика вновь охватил страх перед неизвестным. Зидантос сказал, что он слишком юн, чтобы сражаться. А если на них нападут пираты? Что, если он умрет, как отец, или утонет в Зеленом море? Он вспомнил крошечную комнату в доме деда. Он снова оглянулся и увидел, как дедушка поднимается по холму. Время шло, и напряжение между людьми нарастало. Всех раздражали сложности с погрузкой на такой большой корабль. Подплыла лодка с длинной рыболовной сетью, с помощью которой поднимали более хрупкий груз. Обстановка накалялась. Двое моряков разбили большую амфору с вином. Глина разлетелась на кусочки, и густое красное вино растеклось по палубе. Началась ссора, когда один из моряков ударил другого, назвав глупцом. Мужчины сцепились, вмешался Зидантос, схватил спорящих за туники и растащил их в разные стороны. Зрители начали подбадривать дерущихся моряков, обстановка накалилась. Но все прекратилось за одну секунду, и моряки замолчали. Ксандер увидел, как на борт поднимается счастливчик. Он был с обнаженным торсом в простом кожаном зоме, при нем не было оружия. Но одним своим присутствием он успокоил членов своей команды, и люди вернулись к работе. Мальчик видел, как Геликаон подошел к тому месту, где Зидантос держал двоих моряков, хотя они больше не лезли в драку. «Поторопись, вол», — сказал он, — «груз еще на берегу». Зидантос отпустил людей. «Прекратите беспорядок», — велел он морякам. Геликаон посмотрел на Ксандера. «Ты готов стать мореплавателем, сын Акамаса?» «Да, господин». «Тебе страшно?» «Немного», — признался мальчик. «Однажды один великий человек сказал мне, что без страха не бывает смелых поступков», — улыбнулся Геликаон. «Он был прав. Помни это, когда у тебя сведет желудок и будут подкашиваться ноги».